Глава 15. Каменное сердце. Джеффри привел меня в свой кабинет и, не выпуская из поля зрения, отворил ключом неприметную дверь рядом с портретом. В проходе зажёгся холодный синеватый свет, и Инграм втолкнул меня внутрь. Помещение, которое я в свой прошлый визит не рассмотрела, приняв за нечто среднее между гардеробом и подсобкой, оказалось небольшой мастерской. Взгляд сразу упал на покрытый ржавчиной точильный станок и артефакторскую настольную лупу на деревянной подставке. По центру располагался длинный, заваленный книгами стол. В углу ютилась миниатюрная алхимическая печь. А на открытых полках шкафов стояли фиалы для эликсиров, реторты, бюксы и воронки. Судя по царящему здесь беспорядку и пыли, вряд ли Джеффри всерьез занимался экспериментами. Скорее унаследовал мастерскую вместе с домом. Однако бывал он здесь, по всей видимости, довольно часто. На козетке в углу лежал смятый плед. А на приставном столике в ворохе свитков и прочих мелочей белела забытая чашка. Сердце подскочило, когда я увидела среди беспорядка знакомый серебристый блик. Однако мне удалось сдержать порыв и не приглядываться. Если зрение меня не обмануло, Джеффри ни в коем случае не должен вспомнить об оставленной здесь вещи. К счастью, Инграм был слишком увлечен своей задумкой заставить меня поработать напоследок. «Вот», — сказал он, указывая на предметы, прежде прятавшиеся за стопками книг. На столе лежал тот самый кусок белесого минерала, который я едва не разбила во время прошлой поездки в Малиновую заводь, а рядом с ним кубик, найденный Кристофером. Выходит, я его не потеряла тогда. У меня его попросту украли. Джеффри или Мелани? Впрочем, неважно. Интересно только, в каких таких пансионах учат воровским трюкам? А главное, зачем это, похожее на игральную кость безделушка, им вообще понадобилось? Догадываешься, что это? Спросил Джеффри, указывая на кусок камня. Сейчас, когда он лежал на черной ткани, его форма особенно напоминала сердце. А в глубине крутились туманные завихрения. Определенно не дребедень с блошиного рынка. В чем вы пытались убедить меня в прошлый раз? Определенно, усмехнулся он. Можешь рассмотреть поближе. Но уже не заставляй себя уговаривать. В голосе Джеффри слышалась угроза, а потому я взяла камень в руки. По сравнению с моими холодными от нехватки магии ладонями, минерал показался особенно теплым на ощупь. Дымное марево внутри медленно двигалось, меняя форму. Быть может, это не просто заготовка, а уже законченный артефакт? Только вот прежде мне не доводилось видеть ничего подобного, и о назначении можно лишь гадать. «Что думаешь?» «Любопытная вещица», — уклончиво ответила я. «К сожалению, пока у меня не было умных идей, как убедить его в своей гипотетической ценности и тем самым продлить собственную жизнь». А откровенно врать казалось рискованным. Мало ли что он сам успел выяснить об этой штуковине. «Заставь ее работать». «Это будет непросто». «И где же ваш хваленый азарт, леди Лавлейс?» — насмешливо поинтересовался он. «Давайте определимся. Кто вы? Перспективный артефактор или бесполезная гувернантка?» «Нет, вы не поняли», — пряча страх, уверенно сказала я. Весьма проблематично работать с предметом, ничего о нем не зная. Прежде мне не доводилось видеть подобные экземпляры. Верно. Это уникальная вещица. Единственная в своем роде. В таком случае не расскажете, как ее использовал создатель? Увы, это невозможно. Я вернула камень на место и осмотрелась в поисках решения непростой загадки. Серебряный завиток на столике со свитками невольно притягивал взгляд, но сейчас у меня не было возможности тайком от Джеффри его оттуда вытянуть. Универсальный ключ будет незаменимым подспорьем в плане побега. Я опустила глаза, чтобы ненароком себя не выдать, и потянулась к кубику. Как и в прошлый раз, металл показался излишне тяжелым для своих размеров. В ярком свете ламп на отполированной поверхности виднелись какие-то знаки. «Можно воспользоваться увеличительным стеклом?» Джеффри поднял бровь и с громким стуком поставил передо мной лупу, а затем, облокотившись на стол, принялся наблюдать за моими действиями. Стараясь не обращать на него внимания, я разглядывала странный предмет. Похоже, прежде на него были нанесены какие-то руны, но потом их зачем-то стерли. Сейчас написанного было не разобрать, но связь со странным минералом явно прослеживалась. Стоило поднести кубик к сердцу, как туман в глубине камня светлел и будто ускорялся. Точно один был ключом к другому. Но самое интересное произошло, когда я соединила их вместе. Такое ощущение ни с чем не спутаешь. Особая вибрация, словно еще чуть-чуть и прикоснешься к небу. Казалось, я держала в руках нить души живого артефакта. Только весьма странного, разделенного и незаконченного. И было в этом нечто пугающе неправильное. «Каков вердикт?» — отвлек меня от размышлений Джеффри. «Нужно больше информации», — ответила я, не решаясь раскрывать свои мысли. «Если только вы не хотите устроить мне экзамен». Стоило выяснить, в курсе ли Джеффри, что именно оказалось у него в руках. «Зачем? Есть вещи поважнее». «Тогда поделитесь тем, что уже знаете, потому что у меня нет ни одной идеи», — соврала я. На самом деле в этот момент в моей голове возникла великолепная мысль, как применить странный артефакт. Дождаться, пока Джеффри отвернется, и со всей дури шарахнуть его по голове. Возможно, несколько раз. Но об этом лорду Инграму лучше не знать. Его и так нельзя было назвать благодушно настроенным. «Ладно», — выдал он после некоторых раздумий. Все так далеко зашло, что по большому счету я уже ничем не рискую. В нем кое-что заперто. По сути, это хранилище, которое нужно открыть. Так лучше. Знать бы еще, что внутри, на всякий случай уточнила я. Допустим, энергия в чистом виде. А вам не приходило в голову, что ее так хитро заперли не просто так? Спросила, стараясь не вспоминать страшные истории о черных артефакторах-недоучках. Обычно мертвых. Не окажется ли, что там какая-то разрушительная сила? О, нет. Вивиан такая чистоплюйка. Она ни за что не стала бы создавать нечто опасное. Я вздрогнула, услышав это имя. Вот уж точно ничего опасного. Всего-то непонятный черный артефакт. Впрочем, если вспомнить дневники, покойная леди Блэквуд действительно интересовалась чем-то подобным. Правда, подходила к теме с совсем другой стороны. А еще у нее были твердые принципы — не создавать вещей, которые повлекут смерть живых существ. Как в таком случае могло получиться нечто подобное? Но вроде в записях леди Блэквуд еще говорилось о некой задумке, которой она сама относилась не слишком серьезно и считала сырой, а поэтому не рассказывала о ней Генри. Зато почему-то без стеснения делилась идеями с Джеффри и его сестрой. Близнецы даже были в курсе ее исследований. Но если вспомнить письма, то речь там шла о природе стихий и развитии магических технологий, вопреки консерватизму чародейской элиты. По сути, этот камень и куб могли быть просто результатом некого эксперимента. Вопрос, удачного ли? «Значит, это дело рук леди Блэквуд?» Убирая волосы со лба, спросила я. Удивлена. Только тем, что не сразу догадалась. Ответила, говоря не об артефактах покойной хозяйки холмов, а о лживой душонке Инграмов. Мне уже приходилось сталкиваться с ее работой. Чудесно. Значит, наши шансы на успех растут. Заключил Джеффри и криво усмехнулся. Я не слишком разделяла его уверенность. Насколько мне было известно, леди Блэквуд в своей работе делала упор на бытовые артефакты, которые могли бы облегчить рутинный труд людей без магических способностей. Собственно, это и интересовало и Инграм. Он не раз рассуждал о том, что неодаренные несправедливо поражены в правах. Вероятно, ему, как аристократу, было нелегко пережить отсутствие магии у себя и сестры. Об этом не говорилось напрямую, однако среди высшего сословия на таких, как близнецы, нередко смотрели с жалостью, считая чуть ли не инвалидами. Однако, как это часто бывает, наличие приличного состояния и звучная фамилия легко искупали подобный изъян. Кто бы мог подумать, что, несмотря на внешнюю уверенность, ощущение собственной неполноценности было укорено в них гораздо глубже, чем можно ожидать. Вспомнилось, как Джеффри однажды сказал мне, что нужно мыслить шире и каким-то образом активировать магические способности в каждом. Тогда эта фраза показалась то ли шуткой, то ли мечтой. Слишком уж дикой и невозможной была подобная идея. Во время войны орденов древние чародеи творили поистине чудовищные вещи в попытке увеличить собственную силу, создать все более разрушительные заклятия и идеальных бойцов для своих армий. Последствия их действий аукаются до нынешних времен. Если слишком часто делать всякие гнусности и обращаться к тьме, то недолог час, когда она обретет достаточно силы и вырвется на волю, всепоглощающим хаосом. Но, видимо, леди Блэквуд живо интересовалась этой темой. Вероятно, хотела помочь тому, кого считала другом. Хотя, читая ее дневники, я была уверена, что такая принципиальная женщина, как Вивиан, не стала бы делать ничего предосудительного. Вы слишком оптимистичны. Несмотря на свое более чем шаткое положение, я решила не лгать. Артефакты леди Блэквуд служили очень конкретным и практичным целям. «Да-да», — отмахнулся он. «Каждый по отдельности и связанный воедино. Суть одна — благо для всех, невзирая на происхождение. Ты знала, что со временем замок должен был сам превратиться в артефакт? Самый огромный из ныне существующих». Только предполагала. Джеффри недоверчиво вскинул бровь. Однако он был последним человеком, которому я стала бы признаваться, что успела сунуть нос туда, куда не следовало. Благо, у меня была гораздо более подходящая версия. Когда я занималась подключением стирального артефакта, то обнаружила, что и все остальные связаны между собой. Это было похоже на живой организм, — закончил он. Так и есть. Но только в планах. Не найдется черного артефактора, способного оживить такую громадину. Даже леди Лавлейс это не под силу. Ни младшей мне, ни старшей моей бабушке, ни покойным ныне супругом Лавлейс, моим родителям. Я вновь вынуждена была проигнорировать насмешку. Даже мой прадед вряд ли справился бы. Как хорошо, что у Вивиан был другой подход. Одной живой души замку явно не хватит. Привязать одновременно несколько не вышло бы. Поэтому она решила создать ее сама. Рукотворную душу? Вряд ли такое возможно. Может, это была лишь метафора? Может. Однако, насколько я понял, речь шла о тех, кто живет и будет жить в холмах. Каждый, кто там рождается и умирает, жертвует часть своей силы, магии или души. Называй как хочешь. В общий артефакт, которым станет замок. И со временем он обретет собственный дух, чтобы хранить семью. Но каким образом? Без понятия. Она болтала что-то про любовь к месту. Якобы ее будет достаточно. Рождение и смерть сами по себе несут силу, как главная и неотъемлемая часть жизни. То, что он говорил, звучало невероятно, как нечто совершенно новое и невозможное, противоречащее всем современным постулатам черной артефакторики. Теперь мне было ясно, почему леди Блэквуд не делилась своими идеями с Генри. Слишком уж фантастически все это звучало. Однако, если бы у нее получилось, то назвать подобное иначе, чем прорыв в магической науке, стало бы невозможно. «Погодите, лорд Инграм, но вам-то это зачем?» В моей голове было слишком много предположений и мыслей одновременно. «Малиновая заводь не сможет ожить». «Да гори синим пламенем этот дом. Мне нужна энергия, запертая внутри камня». Джеффри подхватил минерал и так сильно сжал, что у него побелели пальцы. Казалось, он хочет расколоть его, как орех. Но камень не поддавался, и лицо Инграма исказилось, приобретая странное выражение. Налитые кровью глаза лихорадочно блестели, а на виске пульсировала голубая жилка. Создавалось ощущение, что еще немного, и он швырнет его в стену от злости. В этот момент он был похож на завзятого пьяницу, одержимого желанием выпить. То, что он так страстно хотел заполучить, находилось прямо тут, но было заперто и недоступно. Я застыла, забыв, как дышать. Такой Инграм пугал меня еще больше, своим абсолютным сумасшествием. Трудно сказать, сколько времени прошло, прежде чем Джеффри наконец пришел в себя и отложил камень. И мне едва удалось сдержать судорожный вздох, когда он снова заговорил. «Катарина, просто поверь, так будет лучше для всех. В глубине его глаз вспыхнул безумный огонек. «Мы с Мелани живем как единое существо. У нас одна душа на двоих. И это неправильно. Ты не представляешь, как утомительно все время быть вместе. Я мог бы сбежать. Я знаю, как победить пустоту внутри. Как заполнить ее. Но Мелани... Она одна не выживет. Высохнет, как колодец. И каждый раз я должен делиться, должен напитывать ее». Я слушала его, но не могла взять в толк, о чем он говорит. Все это звучало как бред. Или же странная фантазия, порожденная прогрессирующим безумием. Если это так, то оба они, вероятно, верят в собственную выдуманную историю и тем самым оправдывают свои мерзкие поступки. «Почему ты убил ее? «Что?» «Леди Блэквуд». Мой голос дрожал. «Убил, чтобы украсть артефакт, которым даже воспользоваться не можешь». «Я не крал, а взял то, что и так должно было стать моим. И вообще это была случайность. Трагическая и нелепая». Я молчал, ведь сейчас он фактически признался в том, что как-то причастен к смерти матери Беатрис. «Не веришь?» Продолжал Джеффри, впиваясь пальцами мне в плечи. «Подумай хорошенько. Зачем мне убивать единственную, кто мог помочь?» «А она знала?» «Больше, чем надо. Но не хотела молчать. Упрашивала все рассказать Генри, а заодно его проклятому квартету». «Почему нет? Они могли бы помочь. Разве что четвертовать нас с сестрой, чтобы аккуратненько разложить органы по склянкам. Изучать снова и снова, вдоль и поперек, маринуя в формалине до скончания веков». Я глядела на него и думала о том, что если Джеффри действительно повредился рассудком, то он вполне мог в приступе паранойи решить устранить угрозу в лице леди Блэквуд, а затем присвоить ее наработки. В этом случае многое становилось понятным. И понятные визиты Мелани, которая умело изображала заинтересованность механической лошади, чтобы получить доступ в замок. И любовь Джеффри к пряткам с Беатрис. Великолепный же повод, чтобы незаметно обыскивать дом. И недавний случай со сбоем куба. Он произошел как раз во время такой игры. Мелани нарочно увела меня, чтобы Джеффри мог тайком проскользнуть в подвал. Кристофер тогда говорил о призраке. А ведь именно Инграм нашел нас быстрее всех, появившись словно бы из ниоткуда. Выходит, когда Беатрис рассказывала о привидениях в подвале, это тоже мог быть Джеффри. Но что он искал? Какие-то записи с инструкциями? Ключ к сердцу? У меня в целом были сомнения в его теории, что камень можно открыть и достать оттуда заточенную силу. «Лорд Инграм», — спокойным тоном сказала я. Было сложно не показывать страха, находясь с безумцем один на один. «Вам нужна помощь». «Так о чем и речь. И ты мне ее окажешь, если, конечно, не торопишься навстречу с Вивиан. Догадываешься, о чем я?» Я кивнула, намек был более чем прозрачен. Джеффри расположился на козетке и, вытянув ноги, принялся сверлить меня взглядом. Чувствовалось, что этот ненормальный способен на все. Тем более сейчас, когда я так много знаю. Теперь он точно не оставит мне шанса выбраться отсюда живой. «Без магии вряд ли что-то получится сделать». Осторожно начала я, крутя в руках кубик. «Возможно, разумно было бы использовать небольшой накопитель». «Хорошая попытка, мисс Лавлейс», — отозвался Джеффри и, осклабившись, добавил. «Но меня не прельщает мысль получить в спину какое-нибудь коварное заклинание. Для рунных кругов и алхимии магия не требуется, так что обойдемся без силы». Я опустила глаза, скрывая накатившее бешенство. Мало того, что он похитил меня и держит в заточении, так еще и требует невозможного. И выхода нет. Придется как-то выкручиваться. О том, что будет, когда он поймет всю бесполезность моих попыток вытащить энергию из камня, даже думать не хотелось. Похоже, меня ожидает та же судьба, что и Вивиан Блэквуд. Я практически не сомневалась. Джеффри убил ее и устроил пожар, чтобы скрыть следы. Наверняка его руки под перчатками покрыты шрамами от ожогов. Однако необходимо выиграть время. Придется изображать бурную деятельность и предлагать все новые и более трудоемкие способы открыть сердце, А ещё надеяться, что жажда Джеффри заполучить запертую силу достаточно велика, и я всё же смогу дождаться помощи. Следующий час прошёл в плодотворной работе. Мне пришлось рассказать Инграму о своём плане сперва использовать проявляющий рунный круг из арсенала чёрных артефакторов. И мы вместе освободили стол от книг и прочих ненужных вещей. В алхимическом шкафу нашёлся стандартный набор ингредиентов и до краёв заряженный золотой стилус для начертания рун. Всё высшего качества, надо сказать. Однако стащить что-то лишнее не удалось. Джеффри тщательно следил за каждым моим шагом, а потому пришлось отвести взгляд от так и просившейся в руки гремучей соли и крайне ядовитой вытяжки топинеллы. «Нам с сестрой всего-то и нужна, что свобода друг от друга. Неужели это преступление?» — рассуждал Джеффри вслух. Я не хотела вступать в бессмысленный спор. Во-первых, ему вряд ли понравился бы мой ответ. А во-вторых, необходимо было сосредоточиться на деле. Желание и стремление к свободе, конечно, не преступление, если только для их выполнения не требуется обрекать на страдания других людей, не говоря уже об убийстве. Я по памяти нарисовала рунный круг, тщательно выводя символы для заклинания проявления невидимого. И хотя у меня был артефактный стилус, без капли магии на активацию всё же не обойтись. «Лучше ведь пожертвовать душу живым людям, а не какому-то дому», — философствовал он. «Верно?» Продолжая работать, я отправила крошечный импульс силы в один из знаков. И в следующий миг почувствовала, как тело охватывает слабость. Ноги подкосились, и мне пришлось опереться на столешницу, чтобы не упасть. «Похоже, ты не согласна», — раздраженно бросил Джеффри. «Такое кислое лицо». «Сосредоточенное», — огрызнулась в ответ. «А ведь и не скажешь, что стараешься». «Делаю, что могу». «Или водишь меня за нос». «Другие мастера тоже?» «Если судить по тому, что содержимое так и осталось внутри». «Никаких других не было». Он поднялся, подошёл к ящику с инструментами и снял замок. «Приглашать кого-то в Бринвилле рискованно. Для такого маленького города слишком много глаз и длинных языков. А увозить артефакт отсюда бессмысленно. Вивиан умудрилась привязать его к замку. Стоит покинуть долину, как он становится бесполезным. Тухнет, превращаясь в обычный булыжник». Джеффри резко развернулся и со всей дури ударил по камню молотком. Я вскрикнула и отшатнулась. «Не бойся, ему ничего не будет, в отличие от тебя. Может, здесь есть дополнительные защитные чары? Попробую их обнаружить и снять». «На заклинание нужны силы, которых у меня уже не осталось», — устало ответила я. «Ну, извини». В его словах не было раскаяния, и то, как по-хозяйски оглядел меня, заставило невольно поёжиться, будто я была чем-то вроде игрушки, которую он ненароком сломал. В этот момент мне до боли захотелось вновь надеть кольцо, чтобы почувствовать хоть какую-то защиту от его голодного взгляда. Стараясь справиться с дрожью в руках, я потянулась к камню, чтобы положить его в центр рунного круга. Джеффри, поигрывая молотком, наблюдал за моими действиями. Кто знает, сколько терпения в нём осталось и чем закончится для меня его очередной приступ ярости. Я вывела замыкающую контур руну, и в следующее мгновение лабораторию осветила короткая вспышка. Загадочный минерал поднялся над засветившимися по кругу знаками и завис в воздухе. Мои надежды разглядеть какие-то магические плетения или символы не увенчались успехом. Ничего не изменилось. Лишь мгла в глубине на миг застыла. А затем, словно преодолев какое-то невидимое сопротивление, вновь закружилась. И камень с гулким стуком упал на стол. Руны погасли, заставляя меня почувствовать настоящее отчаяние. Проявляющее заклинание не дало ни единой подсказки, что из себя представляет этот странный артефакт. «Не похоже, чтобы ваши хвалёные руны сработали», — заметил Джеффри. И у меня что-то упало внутри. Потребовалось несколько напряжённых минут, чтобы я, наконец, взяла себя в руки и смогла продолжить этот глупый фарс. Теперь нужно постараться убедить его в своем вранье. «О, тут вы не правы». Не моргнув глазом, солгала я, собираясь выдать новую версию. Это лишь говорит о том, что на артефакт наложена защита от проявляющей магии. Думаю, леди Блэквуд могла прибегнуть к тайнописи или ритуалистике. Я уже находила скрытую вязь на ее артефактах. Удивительно. В его взгляде читалось сомнение. Это ваша магия ведь так и работает. Зачем потребовалась тайнопись? Нет, вы не поняли. Это скорее основа подсказки. А правильные хвостики могут активировать чары. Подобрать их бывает сложно, но так делают, чтобы артефакты сочетались и не мешали работе друг друга. Ну или, как вариант, обезопасить свою придумку от конкурентов. Я вновь взяла камень и принялась рассматривать его со всех сторон. Поверхность была гладкой. К сожалению, на нем не было ни царапинки, которую можно было бы выдать за штришок. Предположу, что в этом конкретном случае леди Блэквуд просто скрыла подсказки. Моей задачей было дать Джеффри надежду, чтобы как можно дольше затягивать эксперименты. Прятать это в ее духе. Что вы делаете? Пытаюсь мыслить, как леди Блэквуд, объяснила я, а затем надела перчатки и зажгла горелку. Только устанавливать над ней сердце не спешила. Артефакт привязан к замку. Создан для того, кто его любит. Но любой замок — всего лишь груда камней. Джеффри все еще сомневался, но не перебивал. Только бы он поверил. Семья — вот ключ ко всему. Создан исключительно для них, значит, и заклинание сокрытия будет непростым. Стихия Блэквудов — огонь. Возможно, если нагреть артефакт, то и ключ появится. Неразумно. Стихийная магия может наследоваться через поколение. И что тогда? Это просто теория, которую я предлагаю проверить. Вы сами сказали, что камень повредить невозможно. Мы ничего не теряем. Смотрите. Я указала на дымку, которая яростно завращалась. Стоило приблизить камень к источнику огня. Мне и самой было неизвестно, что произойдет, если хорошенько нагреть артефакт. Хотелось бы верить, что он не пострадает от соприкосновения с открытым пламенем. А если же нет, то пусть бы Джеффри в этот момент находился как можно ближе. «Молитесь, чтобы это сработало», — сквозь зубы произнес Джеффри, не отрывая глаз от дымки. «Что за звуки?» «Кажется, это мой желудок», — смутилась я. «Ах, точно. Вы же не ели со вчерашнего дня». Но не стала бы отказываться. Голод — не лучший помощник, особенно если нужно прибегать к магии. «Ладно», — сказал Джеффри после недолгих раздумий. Он погасил огонь и затем вплотную подошел ко мне. Втянул носом воздух и положил ладони на плечи. «Не вздумайте ничего такого выкинуть». У меня вновь потемнело в глазах, но на этот раз я не стала дожидаться, пока он опустошит меня до донышка. И, закатив глаза, сразу начала оседать на пол. Изобразить потерю сознания было совсем нетрудно. От накатившей слабости тело сделалось ватным и клонилось вперед от тяжести. Джеффри грязно выругался. К счастью, он не позволил мне упасть и даже довольно аккуратно уложил на козетку. Затем похлопал по щекам, но я не среагировала. Удовлетворенно хмыкнув, Инграм зашагал к выходу. Щелкнул засов, и дверь захлопнулась. И только услышав, как в замке повернулся ключ, я осмелилась открыть глаза. Действовать нужно было быстро. Первым делом я вытащила кольцо и вернула его на палец. Измученное полным отсутствием магии, тело отозвалось на крохи силы приятной волной мурашек. Я не знала, как скоро вернется Джеффри, но собиралась со всей тщательностью подготовиться к встрече. Путь на свободу был обманчиво открыт. Забытым среди свитков универсальным ключом я смогу отпереть любую дверь. Однако Инграм тотчас спустится в погоню, и вряд ли я сумею воспользоваться форой. Собственное состояние оставляло желать лучшего. Магии, чтобы справиться с полным сил мужчины, нет. И эта попытка сбежать станет для меня первой и последней. От вариантов, которые мелькали в голове, мне становилось нехорошо. Как бы самой не пострадать от подобных действий. Но я понимала, другого выхода нет. Единственный шанс — ударить из-под тишка, заранее вывести Джеффри из строя и нанести такое повреждение, чтобы он далеко не сразу пришел в себя. Остается еще Мелани. Но пока она бродит где-то по округе, я смогу уйти достаточно далеко, Да и какой у меня выбор? Придется положиться на удачу. Определившись с планом действий, я на нетвердых ногах кинулась к алхимическому шкафу. Отперев замок, трясущимися руками принялась перебирать ингредиенты. От спешки едва ли не половина банки с гремучей солью просыпалась на пол. И я чувствовала, как на меня все больше накатывает паника, когда подошвами ботинок заметала ее под стол. Скрыть следы более тщательно не было времени. К счастью, на пыльном полу белёсые разводы казались не слишком заметными. Оставшуюся часть я опрокинула в склянку с составом для усиления рун и несколько раз встряхнула. Кристаллики агриколы должны хорошо перемешаться с солью, чтобы был эффект. Но насколько сильным он будет, остается только догадываться. От приближающегося звука шагов у меня чуть не выскочило сердце из груди. Убрав все лишнее, я наскоро заперла шкаф, спрятала ключ в карман и принялась снова натягивать защитные перчатки для работы с огнем. Хоть здесь мне повезло. Под ними не видно кольца. И Джеффри не станет подозревать, что в его отсутствии я крутилась по лаборатории, вместо того, чтобы дожидаться его, находясь в глубоком обмороке.